Глава 31. «Почему так долго?» – недовольно проворчал Эйнар, прижимая меня к себе. Первым делом, выйдя из храма, кинулась в объятия мужа. Провожатый медленный был. «Император?» «Откуда ты знаешь?» «Пока стоял и ждал тебя, успел многое передумать. Это была идеальная возможность для Амира провести время с тобой наедине». «Ну что же, в этом Эйнар прав». «Он приставал к тебе?» — спросил муж серьезно. Вот сейчас серьезно задумалась над тем, насколько хороши магобиологи в драке. Вывод неутешительный. «Знаешь, мы поговорили, и император дал слово, что не станет трогать ни тебя, ни меня. Но ты был прав. Определенного рода симпатия у Амира ко мне есть». «Я спросил другое, Айра». Калифорд непреклонен. Врать мужу нехорошо, но и разжигать конфликт тоже не лучший вариант. Поцеловал меня без разрешения. Все-таки призналась я удрученно. Эйнар отреагировал не так, как я ожидала. «Поцеловал? И до сих пор жив?» С улыбкой поинтересовался супруг. «Пришлось оставить в живых. Миру нужен правитель. Но если увидишь императора в ближайшее время, то оценишь фингал под его глазом». «О, как мило. Будет возможность, тоже добавлю ему украшение в виде фингала для симметрии». «Ты уверен?» – осторожно спрашиваю. «В чем именно?» «В том, что сумеешь этот фингал поставить. От меня мир просто такого не ожидал, но так он опытный и тренированный боец». «Мне пойти и вызвать императора на спортивный спарринг, чтобы ты удостоверилась, что смогу?» – с улыбкой спросил Эйнар. «Нет». «Ну, как знаешь. Сняла все данные?» «Да. С момента моего посещения храма прошло уже 2 недели. Мы с Эйнаром все это время изучали данные по драконьим яйцам. Я в итоге стала ходить в храм к кладкам каждый день. Император меня больше не провожал. Да мне и не нужны были проводники, поскольку я быстро запомнила путь по пещерным подземным лабиринтам». «Ну что же, вывод очевиден. Надо рисковать и пробовать скрыть хотя бы одно яйцо. При этом предварительно вынести его на поверхность», — произнес в один из дней Эйнар. «Яйца не каменеют, а значит, вечно находиться в скорлупе драконы не смогут». «На это никто не даст согласия». «Тогда нам больше нечего здесь делать. Я не собираюсь рисковать нашими с тобой жизнями и жизнями своих людей, находясь в мире, который вот-вот может погибнуть. Правда, велика вероятность, что и наш способ не поможет, поскольку сами по себе яйца ничем не заражены. Грибка на них нет. Почему они так выглядят, неизвестно. В общем, на физиологические причины такого внешнего вида скорлупы тут сослаться нельзя. Впору думать о том самом таинственном проклятии». «Нужен будет серьезный аргумент, чтобы они с нами согласились, поскольку даже я в некотором роде уже чужачка. Нам не будут доверять». «Здесь тоже есть свои магобиологи. Покажем данные, пусть сами оценивают положение. В принципе, можем подкрепить свой авторитет наиболее весомым аргументом. Живыми драконами». «О, ты же говорил, что о них не стоит распространяться». «Да, но придется рисковать, видимо. Причем не столько драконами, поскольку в нынешнем тяжелом положении их вряд ли кто-то обидит. Но вот нас с тобой, если местные драконы так и не вылупятся, наверняка постараются удержать здесь всеми возможными способами», — фыркнула. «Причем до тех пор будут держать, пока драконы не вырастут, не создадут пару и не сделают новую здоровую кладку». «Вот именно. Что-то мне уже страшно. Эйнар крепко меня обнял». «Ничего не бойся. Мы совсем справимся и мир твой спасем, я уверен». На душе сразу стало тепло и спокойно. Верю мужу. «Эйнар, знаешь, что я хочу тебе сказать?» Клиффорд в этот момент несколько занят. Расстегивает пуговички на моем платье. «Я тебя люблю. Очень». Супруг замер. «Знаешь, Айра, я вообще не надеялся услышать этих слов от тебя. Спасибо». Легко стукнула Эйнара кулачком в грудь и укоризненно покачала головой. «За это не благодарят, а либо отвечают взаимностью, либо не отвечают». «Конечно, отвечаю. Но меня тяготит знание того, что самого главного я тебе дать не могу. Полноценной семьи с детьми. Не у всех пар есть дети, но от этого неполноценными семьями они не становятся, покачала головой я. Обняла Эйнора за шею. Да, я полностью принимаю этого мужчину со всеми достоинствами и недостатками, что у него есть. И пусть я когда-нибудь об этом пожалею, если супруг наберет себе новых жен. Но сопротивляться собственным чувствам бессмысленно. Клиффорд меня поцеловал, и поцелуй этот получился невероятно нежным, таким... У меня просто нет слов, только чистый восторг. Когда смотрю на мужа, замечаю в его глазах ответное чувство, то, что я могла бы назвать любовью, восхищением и восторгом. Где-то спустя час мы все-таки выбрались из постели и отправились в императорскую резиденцию для сложного разговора с Амиром. Нас с Эйнором, стоило появиться возле ворот, без задержек провели к императору. «Чем обязан?» Амир принял нас в своем рабочем кабинете. Император смотрит внимательно. На его лице не отражается ни единой эмоции. В целом же мой друг детства выглядит уставшим. Темные круги под глазами, осунувшееся лицо. «Мы пришли поговорить по поводу ситуации с кладкой под храмом. Будет лучше, если в данном разговоре поучаствует еще и главный жрец», — произнес Клиффорд. «Да, конечно», — покладисто согласился император. «Сейчас к нему пошлют, подождете?» «Подождем», — кивнул Эйнор. Амир расслабленно откинулся назад, со всем удобством устроившись в своем кресле. Мужчина глядит сейчас из-под полуприкрытых век, и взгляд не читаем. «Может, пока ждем, выпейте чаю?» Император само гостеприимство. «Нет, спасибо, мы не будем», — ответил Клиффорд за нас двоих. Наступила гнетущая тишина. «Айра, мне кажется, я забыл одну из папок с документами в сумке твоего Партура. Меня Эгир не очень любит к тебе подпускать. Может, ты сходишь за бумагами?» Неожиданно произнес Эйнор. С подозрением смотрю на мужа, пытаясь понять, это меня под предлогом отсылают, или действительно Эйнор забыл папку. Скорее всего, первый вариант. Не помню, чтобы Клиффорд когда-либо хоть что-то забывал. «Может, потом схожу?» Осторожно спрашиваю. Понятно же, что мужчины отношения выяснять будут. И тут главное, чтобы император и магобиолог не стали выяснять, кто из них лучше дерется. «Лучше сейчас. Не волнуйся». Правильно понял мои сомнения супруг. Бросила предупреждающий взгляд на молчащих мужчин и все-таки вышла. Если им так это надо, пусть разбираются. Главное, чтобы без последствий серьезных. На всякий случай сбегала к Партуру, выяснила, что никаких папок в сидельной сумке Эгира нет, и на всей возможной скорости побежала обратно, провожаемая удивленными взглядами обитателей резиденции. Немного отдышалась у закрытой двери императорского кабинета и под удивленным взглядом стражника, охраняющего покой главы этого мира, приложила ухо к двери. Тишина. Подозрительно. Надеюсь, все живы. Распахнула дверь и влетела в кабинет. Мужчины сидят на тех же местах, что и раньше. Что, драки не было? Какое облегчение. Все равно подозрительно присматриваюсь к Амиру и Эйнору. Меня не было совсем немного, от силы минут 15. За это время мало что можно успеть сказать или сделать. Хотя, было бы желание. Светлые волосы Амира слегка растрепаны. Или я придираюсь? Клиффорд выглядит как обычно, только смотрит на меня как-то слишком хитро. Папки я не нашла. Ну ничего. Видимо, в нашем флай оставил. В следующий раз покажем. Ага, ну конечно. Села в кресло рядом с мужем. Клиффорд тут же взял меня за руку. Жест привычный, я бы даже не обратила на него внимания. Но то, что это сделано открыто и при Амире... подсказывает мне, что серьезный разговор между мужчинами имел место быть. Удивительно, но тишина перестала быть напряженной. Мы спокойно дождались храмовника и начали разговор. «Нет, нет, нет!» После того, как Эйнор привел все свои доводы, строго произнес жрец. «Амир, надеюсь, вы не пойдете на это безумство. Каждое драконье яйцо — наша надежда на хоть какую-то жизнь!» Император молчал долго. «Мы действительно не можем так рисковать. Не то положение. Хотя я и понимаю необходимость перемен. Если что-то случится с яйцом во время эксперимента, народ проклянет меня, а вас вообще может убить на волне всеобщего гнева. Знаете, мы с моей женой тоже между собой посовещались и тоже готовы рискнуть. Мы предоставим вам гарантию того, что если с яйцом, которое мы вынесем на поверхность, что-то случится, мир не рухнет». «Вы заинтриговали», — произнес Амир. «Разве такая гарантия вообще возможна?» «Да. Так что готовьте тех, кто тут есть из ваших ученых. Будем проводить эксперимент». Наши с Эйнером руки крепко сжаты. Я хорошо понимаю, на что Эйнер идет ради благополучия этого мира. Мы с мужем и нашими драконами можем остаться здесь навсегда. «Я могу поверить вам на слово?» «Да, конечно. Пока вы собираете людей, мы пойдем с моей Айрой и выведем на свежий воздух наши гарантии. А то они уже засиделись, и им нужно размять крылья». Глаза Амира загорелись. «Драконы? А как бы иначе мы попали в этот мир?» Жрец прерывисто вздохнул и схватился за сердце. К счастью, храмовник не умер. Император лично успокаивал старика и проводил процедуры реанимации в виде отпаивания крепкими спиртовыми напитками. Потом нам с Клиффордом устроили допрос, откуда драконы и почему мы скрывали информацию. Скрывать уже что-то было бессмысленно. Рассказали про работу Эйнера и наш недавний смелый эксперимент. Выпили уже все вместе лекарства жреца повышенной крепости за успех мероприятия. Уже когда мы с Эйнером вернулись в Флай, вспомнила, что религия запрещает храмовникам пить. Позвали наших старших друзей гулять. Засиделись дракончики в Флае. Когда мы вышли на улицу и неспешно, как достойная супружеская пара, пошли в сторону резиденции, периодически окрикивая расшалившихся дракончиков, вокруг начало твориться нечто невообразимое. Люди, завидев драконов, падали на колени, плакали, обнимались и возносили благодарности небу. Реакция мне лично очень понятная. У самой были те же чувства, и если бы на момент, когда Эйнер показал мне дракончиков, те были вот такие, живые, веселые и не требующие спасения, я бы точно так же упала бы на колени, а еще обнимала бы Клиффорду ноги и благодарила. Крепче сжала руку мужа. Очень благодарна ему за все. К резиденции мы подошли вместе с толпой следующего за нами народа. Еще на подходе подбежала императорская охрана для защиты дракончиков. Даже когда наш флай сюда прилетел, такого ажиотажа не было. Все же драконы для моего народа очень много значат. Император вместе со жрецом встретили нас во дворе резиденции. Охрана с трудом сдержала у ворот рвущуюся вслед за драконами толпу. Храмовник стоит на коленях и смотрит на веселых дракончиков, которым понравилось повышенное к ним внимание людей, словно те, спустившиеся на землю божества. Жрец плачет. Да что там, даже на лице Амира заметила скупые мужские слезы. Да, драконы еще будут рассекать небеса миров. Ведь очень страшно было думать, что этих чудесных добрых существ больше не существует. «Как же я рад!» Меня стиснули в таких крепких объятиях, что я едва не задохнулась. «Амир, пусти!» — хриплю я. «Еще немного, и он мне ребра сломает!» «Амир, от жены моей уберите руки!» Почти в унисон со мной произнес муж. «О, простите, забылся!» — произнес император, распахивая объятия. Судя по счастливой, довольной и без капли раскаяния улыбке Амира, ни о чем он не забывал. «Так, вы двое!» «Можете вместе с драконами!» Немного пришедший в себя священник несколько фамильярно обратился ко мне и Эйнеру, но его можно понять. Столько счастливых стрессов сегодня. «Перед тем, как будете пробовать яйцо разбить, обязательно нужно искупаться в священном озере, в гроте под храмом. Это на удачу. И тогда я дам разрешение для Лойра Клиффорда зайти в пещеру где кладка?» «Почему бы и не искупаться?» — пожал плечами муж. И вот спустя какое-то время стоим с супругом возле кристально чистого небольшого подземного озера. Дракончики, завидев воду, сразу же в нее занырнули и ушли на дно охотиться. «Айра, объясни, а что в этом озере священного?» — спросил Клиффорд, придирчиво оглядываясь по сторонам. «Не знаю», — недовольно ответила, начав раздеваться. «Только надо туда нырнуть с головой и нагишом». «Ммм, а это мероприятие становится все интереснее и интереснее». «Не вижу ничего интересного». Потрогала воду кончиком пальца на ноге и тут же его высунула. «Бррр! Вода ледяная!» Эйнар подошел и обнял меня сзади. А он уже, оказывается, успел полностью раздеться. «Зайдем вместе, так будет немного теплее, и сразу выйдем. К тому же недалеко от этой пещеры я видел оборудованное под парильню помещение. И кажется, там все уже готово к нашему появлению». Клиффорд так жарко прошептал мне на ухо про парилку, что я сразу осознала пикантность всей ситуации и обратила внимание на полную готовность супруга. Нет, не нырять, а именно посетить вдвоем наполненное теплом влажное помещение. Все так же обнявшись, запрыгнули с мужем в воду. Я при этом еще и визжала. Вылезала же из воды под веселый хохот Эйнара. «Как ты можешь там так долго находиться?» — поинтересовалась у супруга. Стучу зубами и быстро собираю одежду, пока Клиффорд с явным удовольствием купается в озере. «Знаешь, удивительно, но испытываю огромное удовольствие». «Ну ладно, я тогда греться. Жду там». «Хорошо, я сейчас подойду». Супруг не подошел ни через 5 минут, ни через 10. Начала волноваться. Конечно, Эйнар в озере с дракончиками, и они помогут в случае чего. Но все равно собралась идти проверять мужа. Не успела. Он явился сам. У мужа подозрительно блестят глаза. Голодный блеск, опасный. И при этом, если взглянуть на голову мокрого мужчину немного ниже, то интриги не остается. Эйнар возбужден и готов к активным действиям. «Дорогая». Клиффорд идет в мою сторону, и взгляд при этом имеет такой непривычно хищный, что я невольно начинаю опасаться и беспокойно ерзать на широкой горячей деревянной лавочке. «Да. Ты у меня такая красивая, а еще восхитительно голая. Я немного замерз и хочу согреться». Эйнар оказался рядом и без лишних прелюдий уложил меня на лавку, подмяв под себя. То, что происходило в парной дальше, описать словами невозможно. Эйнар задал мне такого жару. Мы провели в теплом небольшом помещении несколько часов и вышли только тогда, когда в дверь начали скрестись наши дракончики. Что же на Клиффорда такое нашло? Ну, не скажу, что мне не понравилось, наоборот, очень даже. Только устала и жутко проголодалась, а впереди еще волнительная операция по вскрытию драконьего яйца. Но все равно чувствую себя удивительно наполненной, спокойной и удовлетворенной. Даже мир вокруг заиграл новыми красками. То ли хорошая долгая близость с мужем так повлияла на самочувствие, то ли и правда у озера есть какие-то очистительные и одухотворяющие свойства. Склоняюсь к первому варианту.